إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد. Говоря об алхашских событиях, хотелось бы обратиться ко всем, кто так или иначе был связан вообще с этими событиями, до них или после того, как они произошли. Будь то участники этих событий, или представители властей, или представители средств массовой информации, которые освещали эти события, исходя из своей точки зрения на происходящее, или будь то простые граждане Казахстана, то есть, которые, может быть, кто-то из них сочувствовал, кто-то из них порицал, в общем, те, кто следили за происходящим. Мне бы вообще хотелось вкратце осветить этот вопрос, опираясь на священные тексты Корана и Сунны пророка, да благословит Аллах его приветствует. Во-первых, хотел сказать, что шариатские тексты Курана и Сунны показывают нам то, что у шайтана есть два пути, посредством которых он искушает и вводит в заблуждение мусульман. К одному из этих путей он подталкивает тех, кто склонен к грехам, подвержен упущениям и халатному отношению к религии. Такому мусульманину шайтан приукрашает грехи и ублажение своей похоти, отдаляя его от послушания Аллаху и его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, рай окружен тем, к чему испытывает неприязнь, а ад окружен страстями. К другому же пути шайтан подталкивает тех, кто усерден в поклонении и подчинении Аллаху. Для такого человека он приукрашивает чрезмерность и толкает к излишеству в религии, чтобы испортить ее. Проявлением тому является то, что мусульмане, допустим, под предлогом религиозной ревности, без разбора обвиняют в неверии всех подряд. Как это ярко выражено у нас на западе Казахстана. Шейх Усаймин говорил, можно встретить множество людей в наши дни, которые причисляют себя к религии, которые, основываясь якобы на религиозную ревность, обвиняют в неверии тех, кого не обвинили в неверии Аллах и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. По этому же принципу они торопятся обвинять в неверии правителей мусульман и сами эти страны называть странами неверных. Опять же, как это ярко проявляется, особенно на Западе у нас. Шейх Фаузан говорил по этому поводу, тот, кто обвиняет всех правителей мусульман в неверии, призывает к выходу против правителей, тот хариджит. Хариджиты – это заблудшая секта, которая появилась во времена правления Али, радиаллаху ангу, и основой их было это выступление против правителя, поношение его, война против него, и затем дальше их действия перешли в то, что они начали обвинять мусульман в неверии. И вот можно увидеть, как обвиняются в неверии молодыми мусульманами и мусульманками их родители. Особенно, когда мнение родителей идет вразрез их интересам. Допустим, в вопросах никаха. Парень хочет за девушка хочет за какого-то парня, мама, папа не согласны. А мои мама, папа неверующие, можно без их согласия выйти замуж. Оля язубилля, да бережет нас Аллах от подобного. Также в случае, если родители действительно являются неверующими, то некоторые дети, мусульмане, дети этих родителей, излишествуют, проявляя вражду по отношению к своим родителям. Ведь Всевышний Аллах Субхану ва Тааля же сказал в Коране, «Благодари меня и твоих родителей, ко мне возвращение, и если они, родители, будут усердствовать для того, чтобы ты начал предавать мне кого-то в сотоварище, о чем у тебя нет никакого знания, то не повинуйся им, но сопровождай их в мире этом по-доброму». То есть даже в том случае, когда родители проявляют усердие для того, чтобы заставить свое дитё совершить многобожие, Аллах велит не подчиняться им в этом великом грехе, но все равно повелевает относиться к ним по-доброму. А что тогда сказать о тех родителях, которые не заставляют совершать своих детей подобное многобожие? Однако их дети порывают с ними родственные связи и даже не считают обязательным их содержание. Имам Аль-Хаттаби, один из известных ученых, говорил, сын мусульманин обязан содержать своих родителей, даже если они неверующие. Ибн Каим, приведя хадис, не войдет в рай, порывающий родственные связи, сказал, поддерживает родственные связи, является обязательным даже с неверующими людьми. Также говоря об излишестве, можно услышать, как обвиняются в лицемерии те ученые, которые говорят то, что не соответствует страстям молодежи, алия зубиля, начинают их обвинять, говорят, что они правительственные, что они лицемеры и так далее. Точно так же запрещается многое из того, что в своей основе является дозволенным, тоже является проявлением излишества. Можно увидеть, как несведущие и некомпетентные люди берутся решать глобальные проблемы исламского мира, Мы также видим, как некоторые женщины призывают других женщин выступать в джихад, не спрашивая разрешения ни отцов, ни мужей, аузубилля. Истину говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, 1400 лет назад. Поистине наступят для людей такие времена, когда будут верить лжецам и перестанут верить правдивым. Когда будут доверять изменникам и подозревать в измене тех, кто заслуживает доверия. И когда слово будет за Руайбида. И пророка спросили, а кто такие Руайбида? Он ответил, это глупцы или глупец, который будет говорить о всеобщих делах. Также можно увидеть из проявления излишества, как допускается вероломное присвоение чужого имущества, воровство, кража, аузубилля. И более того, пролитие запретной крови, и все это под лозунгом джихад, аузубилля. Дозволение убийств, включая детей и женщин, как об этом заявляет некий Абу Катада Аль-Фалистини на интернет-сайтах. Однако подобное далеко от истины Всевышний Аллах и его пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не причастны к тому, что приписывает им эти впавшие в крайность люди. К сожалению, примеров излишеств, в которых впало много мусульман наших дней, нужно перечислять очень долго. Ибн Аль-Кайм, упомянув о разновидности козни шайтана, говорил, «Некоторые праведные предшественники говорили, какое бы повеление ни пришло от Аллаха, обязательно шайтан имеет в этом два рычага влияния. Либо послабление и упущение, либо чрезмерность и излишество. И он не перестает одерживать верх одним из этих положений». Большинство людей, кроме лишь малого количества, находясь в одном из этих двух состояний, либо в упущении, либо в излишестве. И лишь немногие крепко стоят на прямом пути, на котором были посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники. Также он говорил, большинство людей поклоняются Аллаху посредством того, что он запретил. То есть делают то, что Аллах запретил, но они это делают, думая, что они этим приближаются к Аллаху. Будучи убежденным в том, что это является повиновением и приближением, и положение такого человека хуже, чем положение того, кто понимает, что совершаемые ими грехи являются запретными. Поэтому просим Всевышнего Аллаха субхана ва тааля уберечь нас от крайности и сделать из числа тех, кто твердо стоит на прямом пути. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит о люди Писания. В Коране, при на следующий период, о люди Писания, не излишествуйте в своей религии вопреки истине, и не потакайте желаниям людей, которые еще раньше впали в заблуждение и ввели в заблуждение многих других, сбившихся с прямого пути. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, остерегайтесь излишества в религии, поистине тех, которые были до вас, погубило излишество в религии. И поэтому, братья, из числа козни шайтана в отношении тех, кто проявляет чрезмерность и излишествует, это то, что он приукрашивает для них следование за своими страстями и неправильное понимание религии. Он отдаляет их от обращения к ученым, чтобы те не смогли разъяснить им истину и указать на прямой путь, и чтобы оставить их обольщенными в своем заблуждении. Или побуждает их связываться с лжеучеными, которыми они считают учеными только потому, что те говорят о том, что соответствует их страстям. Всевышний Аллах говорит... В Коране, при следующий перевод, и не следуй за страстями, не следуй за страстью, не то она сведет тебя с пути Аллаха. Также Всевышний Аллах говорит, а кто более сбит с пути, чем тот, кто последовал за своей страстью без руководства от Аллаха? Также он говорит в Коране, разве тот, кому его злодеяние предоставлено прекрасным, и кто считает его благом, равен тому, кто следует прямым путем? Воистину, Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает. Поэтому, братья, мы должны бояться, читая подобное аяты, что иногда, может быть, аузубилля, мы делаем такие дела, которые Аллах, как говорит, это злодеяния, но мы считаем их прекрасными и считаем их благом. Да, бережет нас Всевышний Аллах, субхана ва тааля, от подобного. После данного вступления, то есть, когда мы упомянули, после того, как упомянули мы эти аяты, и указали на то, что шайтан подходит к тем, кто усерден в поклонении, чтобы разрушить их религию со стороны чрезмерности и излишества в религии, как это наблюдается у хариджитов, и тех, кто заразился их идеями, следует, что дорогой спасения от всех этих смут является обращение к ученым. Али ибн Аби Талиб говорил, я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, в последние времена появятся люди молодые в годах и бестолковые в умах, это хадис при Аль-Бухари. И поэтому имам Науи говорил, из этого хадиса извлекается то, что стойкость и сила знания достигается с преклонным возрастом. В наше же время вот эта бестолковая молодежь берут себе учеными таких же бестолковых ровесников. И примером, допустим, из истории может послужить история о том, что 2000 хариджитов которые выступили против Али ибн Аби Талиба, были все молодыми парнями, которые усердствовали в поклонении, и когда Абдулла ибн Аббас, ученый из подвижников, обратился к ним и провел с ними дискуссии, 2000 покаялись из них и вернулись, вышли из рядов этих хариджитов и присоединились к подвижникам пророка, саллаллаху алейхиссалям. Также нечто подобное случилось, когда группа хавариджи встретили Джабира, радиаллаху анху. И вот поэтому, братья, после подобного вступления хотелось бы сказать поистине то, что произошло в Балхаше, а это нападение на охрану заключенными мусульманами, убийство одного из охранников, а затем самоубийство путем подрыва взрывного устройства. Также можно упомянуть события в Актюбинске, а это взрыв здания КМБ и самоубийство, а затем убийство полицейских. И до этого побег в Мангыстау из тюрьмы заключенных мусульман, во время которого убили некоторых охранников. И вообще подобных событий в Казахстане и других странах. Хотелось бы сказать, что это и есть, братья, результат наущений шайтана и его украшения чрезмерности и излишества тем, кто поддался этому. То, что произошло, является скверным деянием и с преступлением и нечестием на земле. Всевышний Аллах Субхану Аталя говорит в Коране: «Не распространяйте нечестие на земле после того, как она приведена в порядок». Имам Куртуби говорил: Всевышний Аллах запретил любой вид нечестия, будь он большой или малый, после того, как устроен порядок. Но более скверным, братья, является то, что шайтан заставляет думать тех, кто совершил подобное, что это джихад. Или же заставляет других мусульман жалеть тех, кто занимается подобными делами, и сочувствовать им. Какой, братья, разум, какая религия могут говорить о том, что самоубийство или убийство мусульман, или убийство даже неверующих, которые находятся в договоре с мусульманами, как наведение ужаса на людей, оставление вдов и сирот, и также разрушение строения вместе с теми, кто в них находится, что все это является джихадом. Да, бережет нас Всевышний Аллах от подобных убеждений. И поэтому здесь хотелось бы упомянуть тексты Курана и Сунны, касающиеся того, что сказано относительно величия греха убийства и его опасности в общем. Также хотелось бы упомянуть тексты Курана и Сунны относительно самоубийства, убийства мусульман и неверующих, которые находятся в договоре с мусульманами, чтобы те из мусульман, кто совершает подобное нечестие, знали, что их действия не имеют никакого отношения к религии Аллаха. И также, чтобы представители средств массовой информации и общества, которое следит за происходящим, знало, что религия ислам и террор – это два разных понятия, не имеющих никакой связи. Чтобы знали, что ислам безгрешен, а мусульмане не безгрешны. Поэтому не судите об исламе по поступкам мусульман. Ведь мы все единогласны в том, что если гражданин, допустим, нашей страны, находясь за рубежом, совершит какое-то страшное преступление, будет несправедливым обвинить всю страну в грехах этого человека. И мы просим Аллаха, Субхану Аталию, чтобы он направил к прямому пути тех, кто сбился с него, чтобы вывел из заблуждений их к свету, чтобы уберег мусульман от зла, творящих зло. Поистине Аллах, Субхану Аталию, слышащий и отвечающий на мольбы. Давайте для начала упомянем тексты Курана и Сунны, которые свидетельствуют о тяжести и опасности греха убийства. Всевышний Аллах Субхану Аталию, рассказывая о том, что один из сынов Адама, сыновей Адама, убил другого, сказал: «Душа подтолкнула его на убийство своего брата, и он убил его и оказался одним из потерпевших убыток». Также Всевышний Аллах рассказал: «По этой причине, то есть по причине того, что сын Адама убил своего брата несправедливо, мы предписали сынам Исраиля, кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям». По словам, в этом аяте распространение нечестия на земле означает преступление, за совершение которого человека можно подвергнуть смертной казни. Абдулла ибн Аббас говорил: «Тот, кто убил хоть одну душу, который запретил убивать Аллах, подобен тому, кто убил все человечество. О великом достоинстве того, кто умер, не пролив запретной крови, пророк, саллаллаху алейхиссалям, говорил: кто встретит Аллаха, не предав ему в сотоварищи никого и не пролив запретной крови, войдет в рай». Субханаллах, а разве мусульманина цель не является рай? Поэтому убивать кого-то – это не дорога в рай. Сторониться же убийства чьей-то смерти – это дорога в рай. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: каждый раз, когда совершается неправомерное убийство, вина за пролитие крови возлагается и на сына Адама, так как он положил начало убийству. Всевышний Аллах Субхана Таля говорил о сынах Исраиля: «Вот я заключил с вами завет о том, что вы не будете проливать вашей крови и изгонять друг друга из ваших жилищ, и потом вы признали это, свидетельствуя об этом». Также Всевышний Аллах говорил: «Мы предписали им в Таурате, что душа за душу, глаз за глаз, нос за нос, ухо за ухо, зуб за зуб и за раны возмездие». Также хотелось бы упомянуть тексты Курана и Сунны относительно того, кто убил себя сознательно. Как это произошло в Балхаше, как это произошло в Актюбинске. Аллах, свят Он и велик, сказал: «О те, которые уверовали, не пожирайте своего имущества между собой незаконно, и только путем торговли по обоюдному вашему согласию. И не убивайте самих себя, поистине Аллах к вам милосерден, мы сожжем в огне того, кто совершит это по враждебности и несправедливости. И это для Аллаха легко». Абу Хурайра, сподвижник пророк, саллаллаху алейхи вассалям, передал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тот, кто намеренно бросится с горы и погубит себя, будет все время лететь вниз в пламени ада, куда он будет помещен навечно. Тот, кто намеренно выпьет яд и погубит себя, то есть убьет себя этим, будет держать в руке этот яд и будет все время пить его в аду, куда он будет помещен навечно. Тот, кто убьет себя железом, будет держать это железо в руке, поражая им себя в живот в аду, куда он будет помещен навечно. И, соответственно, тот, кто будет взрывать себя, его наказание будет соответствовать его делу». Передают со слов Джундуба, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: один человек, у которого было множество ран, сам себя лишил жизни. То есть не терпел и убил себя. И тогда Аллах сказал: «Раб мой опередил меня по собственной воле, поэтому я сделал рай запретным для него». Джабир ибн Самара, да будет довольным Аллах, сказал, что когда один человек, получивший ранение, покончил жизнь самоубийством, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не совершил над ним заупокойную молитву, то есть джаназа над ним не прочитал. И подобных текстов огромное множество. Но, думаю, будет достаточно того, что мы привели для того, чтобы понять мерзость этого страшного греха. Что касается же вопроса неправомерного убийства мусульманина, совершенного умышленно, то мы должны знать, что убийство мусульманина может произойти как по праву, так и без права. Убийство по праву — это когда воздают равным касас за неправомерное убийство или когда называют, наказывают смертной казнью за определенное преступление. Неправомерное убийство мусульманина бывает как умышленным, так и случайным. Всевышний Аллах Субхана Тааля о преднамеренном убийстве говорит: «Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет ад, в котором он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения». Также Всевышний Аллах, описывая верующих, сказал: «Они не взывают помимо Аллаха к другим божествам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это и не прелюбодействуют, и тот, кто поступит таким образом, получит наказание. Его мучения будут приумножены в день воскрешения, и он навечно останется в них униженным». Это не относится к тем, кто раскаялся, уверовал и поступал правильно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах прощающий, милостивый. Также Всевышний Аллах говорит: «Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, кроме как по праву». Также Всевышний Аллах сказал: «Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь мы обеспечиваем пропитанием их вместе с вами». Воистину, убивать детей является тяжким грехом. Что касается посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то он сказал: первое, с чего начнутся разбирательства между людьми в судный день, это кровопролитие. Имам Аль-Мунави, один из ученых, сказал: первый расчет между рабами начнется с убийств по той причине, что это величайший грех после многобожия. И то, что расчет начнется именно с этого, также указывает на величие данного греха. В свое время посланник Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, во время прощального хаджа обратился к людям с проповедью, в которой еще раз указал на величие крови, имущества и чести мусульманина, сравнив их с величеством места и времени. Абу Бакр, да будет довольным Аллах, рассказывал: в день жертвоприношения пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к нам с проповедью, а потом спросил: а знаете ли вы, что это за день? И мы ответили: Аллах и его посланник знают лучше. И он молчал, и мы подумали, что он назовет его как-то иначе. И он сказал: разве это не день жертвоприношения? Мы сказали: да. Затем он спросил: а что это за месяц? Мы ответили: Аллах и его посланник знают лучше. Он замолчал, и мы подумали, что он назовет его как-то иначе. Но он сказал: разве это не Зульхиджа? Мы сказали: да. Тогда он сказал: поистине взаимоотношения между вами должны быть такими, чтобы ваша кровь, ваше имущество и ваша честь являлись для вас столь же священными, сколь священным является этот ваш день в этом вашем месяце, в этом вашем городе, то есть в Мекке. Пусть присутствующий известит об этом отсутствующему». Также передается от Ибн Умара, да будет довольным Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Верующий не перестанет ощущать простор своей религии до тех пор, пока не прольет запретной крови». Ибн Умар, сподвижник, говорил: «Если кого-либо постигнет такое положение, с которого не будет выхода, значит, он пролил запретную кровь». И действительно, многие люди, которые следовали по прямому пути, впали в заблуждение как раз по причине пролития запретной крови. И примером тому служат хариджиты, чьим обычаем являлось и является до сегодняшних дней убийство. Ведь неправомерное убийство является великим грехом, в чем нет никаких разногласий, а большой грех делает слабой веру. Тем более, что в хадисах указано на то, что это дело является причиной, ведущей к заблуждению и оставлению без помощи Аллаха. А каким же образом человек будет следовать по прямому пути, если Всевышний его не поведет по нему? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кого Аллах ведет по прямому пути, того никто не сможет вести в заблуждение, а кого Аллах оставит, того никто не наставит на прямой путь». Убад ибн Сами, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал, что однажды, когда вокруг посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, собралась группа его сподвижников, он сказал: «Поклянитесь мне в том, что не станете поклоняться наряду с Аллахом ничему, не станете воровать, прелюбодействовать, убивать своих детей, распространять ложь, измышленные вашими сердцами, и отказываться от повиновения вашим правителям, когда вам будут приказывать совершать одобряемое. Аллах наградит тех из вас, кто будет верен этой клятве, а для того, кто совершит какой-либо из этих грехов и будет наказан в мире этом, наказание это послужит искуплением. Если же кто-то совершит какой-либо из этих грехов, и Аллах скроет его, то Аллах и будет решать. Если пожелает, то простит его, а если пожелает, накажет». Также передаются слов Абдулла ибн Умара, да будет довольным Аллах, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не из нас, кто поднял на нас оружие». Также ибн Мас'уд, да будет довольным Аллах, говорил, что пророк, да благословит Аллах его приветствие, сказал: «Поношение мусульман – это нечестие, а сражение с ним – неверие». Также передаются слов ибн Аббаса, да будет довольным Аллах, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Самыми ненавистными для Аллаха людьми являются трое: отклонившийся от истины, находясь в заповедном месте, человек, стремящийся к сохранению обычаев времен невежества в исламе, и тот, кто хочет пролить чью-либо кровь, не имея на это права». У Бухари сообщается, что Джундуб, да будет довольным Аллах, сказал: «Поистине первым, что начнет разлагаться у человека, будет его чрево. Пусть же тот, кто сумеет не есть ничего, кроме благого, так и поступит. И пусть тот, кто сумеет добиться того, чтобы не отделяло его от рая и пригоршня пролитой крови, пусть не проливает ее». Также Хафиз ибн Хаджр говорил: в этом хадисе содержится страшная угроза в адрес того, кто убьет мусульманина не по праву. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Тот, кто выйдет войной против моей общины и будет убивать как благочестивого, так и грешника, не делая исключения даже для правоверного, и не будет соблюдать договор с тем, с кем он заключен, то он не имеет ничего общего со мной, и я не имею ничего общего с ним». Аль-Бара, да будет довольным Аллах, передал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Гибель всего этого мира менее значима для Аллаха, чем неправомерное убийство верующего». И поэтому, слыша все эти аяты, все эти хадисы, только нечестивый человек, лишенный блага, может не обратить внимания на такие слова и не задуматься. Абу Саид аль-Худри и Абу Хурайра, сподвижники пророка, да будет довольными Аллах, передали, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если бы обитатели небес и земли все вместе были бы повинны в убийстве одного верующего, Аллах непременно вверг бы их всех в огонь». Также Муавия, да будет довольным Аллах, передал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллах может простить любому его грех, кроме того, кто умер в неверии, или того, кто умышленно убил верующего. Убад ибн Самит, сподвижник пророка, да будет довольным Аллах, передал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тот, кто убил верующего и возрадовался этому, оттого Аллах не примет ни добровольных дел, ни обязательных». Этот хадис передал Абу Дауд, который затем передал от Халида ибн Дахака, что он сказал: «Я спросил Яхью ибн Яхью», то есть одного из передатчиков хадиса, о словах «возрадовался этому». То есть как человек может убить верующего и возрадоваться этому? Он сказал: речь идет о тех, кто сражается во время смуты. А смута — это вот вам пример в данный момент революции, которые происходили, начались они, где в Египте была революция у нас, в Ливии сейчас происходит, в Сирии, аузубилля, и в других странах. Вот это и есть и смута, когда верующие за одну ночь умирают 1500 человек, вот недавние события в Ливии, за одну ночь. Мусульмане убивают мусульман. И Пророк Саллассам сказал, кто убил верующего и возрадовался этому. Яхья сказал, возрадовался этому. Он сказал, речь идет о тех, кто сражается во время смуты. Один убивает другого и считает, что он на прямом пути и не кается за совершенное преступление. Не то, что убийство, братья, мусульманина. Даже плохие мысли в адрес мусульманина являются запретным. Ибн Умар рассказывал, я видел, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, однажды совершал обход вокруг Каабы, таваф делал. И говорил, как прекрасна ты, и как прекрасен твой аромат, и как величественна ты, и как велика твоя святость. Клянусь тем, в чьей руке душа Мухаммада, что святость верующего более велика перед Аллахом, чем святость твоя. Неприкосновенные и священные его имущество и кровь, и мы должны думать о нем, только хорошее. Представьте, в наше время какой-то человек поехал и Каабу начал рушить. Его разорвут. А в наше время эти люди, которые разрывают этого человека, спокойно могут пролить кровь другого мусульманина, хоть его честь более велика перед Аллахом или святость, нежели святость этой Каабы. От Абу Саида аль-Худри, да будет довольным Аллах, передается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, появится в судный день шея из огня и скажет, поистине мне велено предать мучению троих, всякого высокомерного тирана, того, кто предавал Аллаху сотоварищи, и того, кто бесправно убил человека, и сомкнется над ними ад, и бросят их, этих людей, в его пучину. После всех этих аятов и хадисов, как может человек, называющий себя мусульманином, совершать подобные грехи? Или как могут некоторые средства массовой информации говорить о том, что проблема в исламе? Не надо забывать нам всем о том, что общество существовало, существует и будет существовать со всеми положительными и отрицательными качествами. И не надо забывать о том, что общество постоянно меняется. Раньше, допустим, общество, несколько десятков лет назад даже, может быть, два десятка лет назад или менее, все стремились к коммунизму. Сейчас у людей совершенно другие стремления. И неизвестно, что нас ждет завтра. Если раньше, допустим, преступления совершались 10% наших граждан, а 90% из них были законопослушными, надо не забывать, что какой-то процент из этих 10% преступного мира, как и какой-то процент из законопослушной части населения, стали практиковать религию ислам. Начали молиться, поститься, совершать хадж, отпускать бороду, носить платки. А проблема была, проблема осталась. То есть 10% преступного мира, 90% законопослушного. Вот эта 10% проблема осталась. То есть существование незаконопослушной части населения. Просто раньше преступления совершали представители преступного мира, среди которых не было тех, кто придерживался религии ислам. А сейчас в их мире появился тот, кто стал придерживаться так или иначе этой религии. Как и среди законопослушного населения тоже появились, кто начал придерживаться религии ислам. И поэтому не надо валить преступления на ислам. И мало этого, я уверен, что процент преступлений уменьшился среди тех, кто начал придерживаться религии ислам. Спросите об этом представителей наших органов. Не надо сваливать больной на здоровую голову. Не надо говорить бородатый, намаз читающий, уразу соблюдающий, хадж совершающие, те, кто носит платок, такие-то, такие-то, те, кто носит бороду, такие-то, такие-то. Откройте, давайте, любую криминальную газету и посмотрите, каков процент преступлений в нашей стране приходится на тех, кто носит бороду или платок, и на тех, кто не носит бороду и платка. И думаю, все согласятся с несправедливостью того, кто, опираясь на средства массовой информации, которые освещают криминальную статистику, будет во всеуслышание заявлять, посмотрите на то, что делают безбороды из числа мужчин, или на то, что делают те, кто не носит платка из числа женщин. Просто религия новая. И правильно сказать, уже даже не новое проявление, а давно забытое проявление в обществе. Сейчас заново возрождающееся. Поэтому негативная сторона представителей религии сразу же бросается людям в глаза. Конечно, не без помощи средств массовой информации, которые считают подобные статьи фурором. Давайте вернемся к теме и вспомним тексты Курана и Сунны также относительно умышленного убийства неверующих. Потому что некоторые люди начинают фантазирует и говорит, нет, мы их за мусульман не считаем, они неверующие. Даже если условно согласимся, хоть вы на 100% не правы, что это неверующие. Давайте посмотрим, что говорит Куран и Сунна о неверующих, которые находятся в договоре с мусульманами. Убийство неверного, проживающего на землях мусульман, и того, с кем заключили договор правитель мусульман, и также того, кому дал гарантию кто-либо из мусульман, запрещено. И за совершение этого уготовано суровое наказание. Передаю со слов Абдулла ибн Амра, да будет довольным Аллах им и его отцом, что пророк, саллаху алейхи салям, сказал, тот, кто убьет муагада, то есть неверующего, у которого договор с мусульманами, то есть это неверующий, который заехал, допустим, в нашу страну на основе визы. У него договор с нашей страной, с мусульманами. И тот, кто убьет подобного, не почувствует благоухание рая, который будет ощущаться уже на расстоянии 40 лет пути. Этот же хадис приводит имам Насаи, но уже другую ее версию, в которой говорится, тот, кто убьет зимия, то есть, а это неверующий, который живет среди мусульман, не почувствует благоухание рая, который будет ощущаться уже на расстоянии 70 лет пути от него. О мусульмане! Разве не удивительно то, что в одном месте пророк, саллаллаху алейхиссалям, за убийство неверующего обещает ад, а в другом велит убивать мусульман, каких? Хавариджи, обещая за это рай. Почему? Потому что от хавариджи в тысячу и в тысячу раз больше вреда для ислама, нежели от этих неверующих, которые живут среди мусульман и не вредят исламу. Если подобное, и эти хадисы все достоверны, если подобное вызывает у кого-то недоумение и несогласие, то лишний раз доказывает его невежество и то, что при вынесении суждения они опираются на свои эмоции, а не на шариат. Также Абу Бакр передал от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал, для того, кто убьет муахада, то есть неверующего, который договор с мусульманами, в недозволенное время Аллах сделает рай запретным. И поэтому в заключение хотелось бы сказать о молодежи. Бойтесь Аллаха. И не становитесь добычей шайтана, который толкает вас к несчастьям в этом мире и к мучениям в мире ином. Бойтесь Аллаха, не убивайте стариков, взрослых детей, сестер, матерей, дочерей из числа мусульман. Бойтесь Аллаха и не становитесь добычей интриганов, которые желают дестабилизации положения в нашей стране. Бойтесь Аллаха и обращайтесь к ученым, к взрослым, авторитетным ученым, которые известны по всему миру, с вопросами, как решать те или иные проблемы. Мусульмане, не забывайте о том, что шариат приказывает ненавидеть хавариджи и такфировцев. И поэтому проблема не в исламе, а проблема также это обращение и к обществу в целом, не говоря о их принадлежности, к какой бы религии они принадлежали. Проблема не в мусламе, проблема не в мусульманах, проблема вот в этих людях, проблема в хавариджах, проблема в такфировцах, и бороться надо с ними. И поэтому особенно это призыв мусульманам. Не забывайте о том, что приказывает шариат нам ненавидеть. Дальше шариат приказывает нам убивать их. То есть, если вы представители власти, шариат приказывает нам убивать их, уничтожать этих людей. И сказал, что за это записывается человеку вознаграждение. Почему? Потому что в первую очередь вы, мусульмане, страдаете от этих людей, от хавариджи и такфирацев. Не надо их жалеть, не надо им сочувствовать, думать, что в их лице притесняет ислам. О мусульмане, бойтесь Аллаха и не проливайте запретную кровь. И не присваивайте чужое имущество, в судный день будет спрос. В судный день за это будет спрос. Также обращаюсь к тем гражданам, кто следит за происходящими событиями в нашей стране. Не будьте пленниками средств массовой информации, когда они пишут недостоверную информацию или достоверную, но в своей интерпретации. Аллах наделил вас разумом. Думайте, ищите истину, спрашивайте у знающих людей, разбирающихся в этой сфере. Ведь вас к этому побуждает Всевышний Аллах, говоря, спрашивайте тех, кто знает, если вы не знаете. Также Всевышний Аллах сказал у тех, кто уверовали. Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном. О люди, знайте, что ислам – это религия милости. Всевышний Аллах сказал в Коране, мы отправили тебя, то есть посланника, только в качестве милости для миров. Посему еще раз обращаюсь ко всем вышеперечисленным представителям нашего общества. Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Когда каждый человек сполна получит то, что он приобрел, и с ним не поступит несправедливо. Аллах также говорит, в тот день, когда каждая душа увидит все добро и зло, которое она совершила, ей захочется, чтобы между ней и между ее злодеянием было огромное расстояние. Также Всевышний Аллах говорит, в тот день человек бросит своего брата, свою мать, своего отца, свою жену и своих сыновей, ибо у каждого человека своих забот будет сполна. Пробудитесь от вашего сна, избавьтесь от вашей небрежности и не будьте оружием шайтана в распространении нечестия земли. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.